в самом начале февраля Брут вернулся из Киликии в Рим и, конечно, прежде всего навестил свою мать Сервилию и свою жену Клавдию. Правда, сама Клавдия интересовала его очень мало. Он предпочитал общество ее отца, однако у Брута и Скапти вдруг завернулись в Киликии такие дела, что он твердо решил отклонить предложение Аппия Клавдия остаться у него квестором еще на один срок. Поскольку гнусный подлец Авл Габиний провел закон, по которому римлянам стало весьма затруднительно давать деньги в рост провинциалам-негражданам, отныне место Брута в Риме. Теперь он сенатор, и, по крайней мере, половину палаты составляют его родственники, так что ему не составит труда провести с их поддержкой декрет, выводящий фирму Матиний и Скаптий из-под удара. Фирма эта на бумаге являлась старой доброй компанией ростовщиков и финансистов, хотя более точным ее названием было бы Брут и Брут. Сенаторам не разрешалось вести дела, не относящиеся к землевладению. Пустяк, который многие хитроумцы обходили с достаточной легкостью, и виртуозом в этой области слыл покойный Марк Лициний Крас. Но Рим просто ахнул бы, узнав, что молодой Марк Юний Брут мог бы дать ему фору. Благодаря усыновлению по завещанию Квинта Сервилия Цепиона, молодой Марк Юний Брут был наследником золота Толозы. Впрочем, золота этого уже добрых полвека не было и в помине. Оно полностью ушло на покупку коммерческой империи, ставшей наследством единственного кровного брата Сервилии. Он умер без наследника по мужской линии 15 лет назад, и все досталось Бруту. В отличие от злосчастного Краса, Брут, как и Цезарь, любил не столько деньги, сколько то, что они могли ему дать. Власть, например. Все его помыслы были устремлены только к власти, что вполне извинительно для человека, чья блистательная родословная никак не делала его центром великолепия. Ибо Брут не был ни красивым, ни рослым, ни красноречивым и не обладал иными талантами, способными очаровать пресыщенный Рим. Вдобавок к этому ужасные прыщи, так уродовавшие его в юности, с возрастом не пропали. Бедная кожа его лица не выносила бритвы, и там, где все были тщательно выбриты, он скучнел и страдал. Брут пытался стричь бороду покороче, но тогда его внешность делалась совсем уж карикатурной. Скопище черьев, угрей и под тяжелыми веками большие, карие, всегда печальные глаза. Зная об этом и ненавидя все это, он старался избегать ситуаций, где его бы подстерегали насмешки, жалость или сарказм. В результате Сервилия, сострадая своему отпрыску, добилась для него освобождения от воинской службы. Правда, на форуме он все-таки появлялся, чтобы быть в курсе событий. От этого он не мог отказаться. Все же он был Юнием Брутом, прослеживающим свою родословную до основателя Римской Республики Луция Юния Брута, а через мать — до Гая Сервилия Ахалы, убившего Мелия, который пытался реставрировать монархию в Риме. Первые 30 лет его жизни были потрачены на ожидание. Сенат и консульство — вот что манило до дрожи в руках. В Сенате уютно, там не смотрят на внешность. Там в цене почтенные предки, семейные связи и капитал. Власть принесет то, чего ему не могут дать ни лицо, ни тело, ни интеллект, сравнимый по глубине с пенкой на овечьем молоке. Но он не глуп, отнюдь не глуп, невзирая на свое имя. Основатель республики пережил тиранию последнего царя Рима, притворяясь глупцом. Это весьма важный нюанс, по крайней мере для потомка прославленного тупицы. Он горд своим именем. Брут, то есть тупой, бессмысленный, глупый. К своей жене он не чувствовал ничего, даже отвращения. Клавдия была хорошей малышкой и очень нетребовательной, спокойной. Каким-то образом она отыскала свою нишу в доме, которым заправляла свекровь с хладнокровием и жестокостью полководца, беспощадного и к своим, и к чужим. К счастью, дом был довольно большим, и Клавдии выделили в нем собственную гостиную, где хорошо разместился ткацкий станок, прялка, горшочки с красками и, дорогая ее сердцу, коллекция кукол. Поскольку Клавдия обладала поистине золотыми руками, даже Сервилия не могла не признать этот факт и снисходительно позволяла невестке время от времени подносить ей образчики своего рукоделия, особенно ценя сотканные полотна для ее платьев. Но Клавдия также мастерски расписывала тарелки и отсылала их для глазировки на велабр. Покрытые птицами, бабочками и цветами, эти подарочные наборы весьма выручали Клавдию Пульхру, у которой было так много тетушек, дядюшек, кузин, племянников и племянниц и совсем маленький кошелек. К сожалению, она была очень застенчива, а из Киликии возвратился фактически незнакомый ей человек, ибо Брут уехал почти сразу после свадьбы. Так что Клавдия сочла неправомерным отвлекать его от общения с матерью. Их, конечно, могли бы сблизить совместные ночи, но он к ней все не шел, отчего ее подушки под утро промокали от слез, а за столом Сервилия не давала ей шанса вставить в беседу хоть слово, даже если бы вдруг оно у нее и нашлось. Вследствие всего этого мать бесцеремонно и безраздельно завладевала вниманием сына всякий раз, когда тот приходил в ее дом. Собственно, в свой дом, хотя он никогда таковым его не считал. Сервилии уже стукнуло 52, но ее роскошное тело оставалось по-девичьи стройным. Ее талия отнюдь не свидетельствовала о том, что она четырежды родила. Длинные пышные волосы были по-прежнему черны и густы, а на лице стали резкими только две линии, спускавшиеся от крыльев носа к уголкам маленького надменного рта. Но лоб оставался гладким, а кожа под подбородком была туго натянута на зависть другим женщинам. Цезарь, пожалуй, не нашел бы в ней перемен. Он все еще управлял ее жизнью, хотя она даже внутренне этого не признавала. Но иногда до боли хотела его, корчась в приступах неутолимой, иссушающей жажды. А иногда проклинала, обычно, когда писала ему свои редкие письма. Или когда кто-то при ней упоминал его имя. А в последние дни это случалось все чаще. О Цезаре говорили. Цезарь был знаменит. Цезарь был героем и человеком, не стесненным общественными условностями, которые Сервилия, подобно Клодии и Клодилле, считала направленными на подавление личности, но приступить никогда не решалась. А они приступали. Легко, каждый день. И в то время как Клодия прогуливалась с притворной скромностью по берегу Тибра напротив Тригариума, где купались мужчины, в ожидании, когда посланная ею шлюпка отловит для нее очередного отзывчивого и нагого красавца, Сервилия одиноко сидела среди затхлых бухгалтерских книг, строила тайные планы, злилась и жаждала действий. А единственный сын, возвратившись, лишь усугубил эту боль. Он невозможный. Он так и не похорошел, не окреп и не вышел из-под влияния ее сводного братца. Если на то пошло, Брут стал даже хуже. В 30 лет у него появилась нервозная суетливость, слишком болезненно напоминавшая Сервилии, дурно воспитанного выскочку из Арпина, Марка Тулия Цицерона. Кроме того, человек в тоге должен вышагивать медленно, с развернутыми плечами. А Брут ходил быстро, бочком, семенил, плюгавый педант, недомерок. Сервилии делалось стыдно за сына, и перед ее внутренним взором вдруг появлялся Гай Юлий Цезарь, такой высокий, осанистый, такой бесстыдно красивый, излучающий силу, что она раздражалась на Брута и прогоняла его искать утешение у этого страшного потомка раба, Катона. Счастливым это семейство назвать было трудно, и через 3-4 дня Брут стал бывать дома все меньше и меньше. Очень не хотелось платить такие деньги за охрану, но один взгляд на форум и последующая беседа с Бибулом заставили его раскошелиться. Что делать, когда даже неустрашимый Катон, которому не раз ломали в стычках одну и ту же руку, теперь без телохранителей никуда не совался? «Настало время бывших гладиаторов!» — истошно вопил Катон. «Они вертят нами! В рыночный день хороший охранник стоит 500 сестерциев, а к тому же им нужно время на отдых. Я завишу от слабоумных, но мускулистых солдат, которые объедают меня и диктуют, когда мне идти на собрание». «Я не понимаю», — сказал морщись Брут. «Если у нас действует военный закон, за исполнение которого отвечает Помпей, то почему волнения не прекратились? Что для этого делается? Совсем ничего». «Почему?» «Потому что Помпей метит в диктаторы». «Это меня не удивляет. Он стремится к абсолютной власти с тех пор, как без суда казнил моего отца. И бедного Карбона, которому перед казнью даже не разрешили уединиться, чтобы освободить кишечник. Помпей — дикарь!» Страшно изменившаяся внешность Катона ошеломила Брута. Ведь он был моложе Катона всего на 11 лет. Катон никогда не казался ему дядей, скорее старшим братом, умным, храбрым и безоглядно уверенным в своих силах. Конечно, в детстве и юности Брута они не знались. Сервилия не разрешала им водить дружбу. Все изменилось с того дня, когда Цезарь пришел к ним в регалиях великого понтифика и спокойно объявил, что разрывает помолвку Юлии с Брутом, чтобы выдать дочь замуж за человека, убившего отца Брута, потому что ему, Цезарю, нужен Помпей. В тот день сердце Брута разбилось и больше уже не срослось. О, как он любил Юлию! Как терпеливо ждал, когда она подрастет! А потом вынужден был смотреть, как она идет к человеку, недостойному отирать ее туфелек пыль. Но со временем она должна была это понять. Брут опять приготовился ждать, а она умерла. Он месяцами не видел ее, а она ушла из жизни. Но ему верилось, что где-то в другом времени они опять встретятся, и она все же полюбит его. После ее смерти он с головой ушел в Платона, самого духовного и самого чуткого из всех философов. Пока Юлия не умерла, он этого не сознавал. А теперь, с изумлением глядя на родича, Брут как никто ощущал, через что тот прошел. Он видел перед собой человека, чья любовь ушла к кому-то другому. Человека, который не знал, как разлюбить. Жалость, охватившая Брута, заставила его склонить голову. «О, дядюшка!» — хотел он крикнуть. «Я понимаю тебя. Мы с тобой потаенные близнецы. Мы оба не можем найти вход в сад покоя. Интересно, будем ли мы и в момент смерти думать о них? Ты о Марции, я о Юлии. Уйдет ли когда-нибудь эта боль?» Но ничего этого он не сказал, а только смотрел на складки тоги, пока не ушли слезы. Он сглотнул ком, подкатившийся к горлу, и еле слышно проговорил. «Что же дальше будет?» «Одного не будет, Брут. Помпей никогда не станет диктатором. Я скорее проткну свое сердце мечом посреди форума. Для таких, как Помпей или Цезарь, неважно, места в Римской Республике нет. Они хотят быть выше других. Они хотят превратить нас в пигмеев, прячущихся в их тени. Они хотят по могуществу встать вровень с Юпитером, чтобы свободные римляне поклонялись им как богам. Но только не я. Скорее, я умру». «И я не шучу», — сказал Катон. Брут снова сглотнул. «Я тебе верю. Но если мы не способны справиться с этой напастью, можем ли мы хотя бы понять, откуда она берется, эта беда? Ее ощущение сопровождает меня всю мою жизнь, а сейчас оно крепнет». Все началось с братьев Гракхов, особенно с Гая. Потом были Марий, Цинна с Карбоном, Сулла, а теперь вот Помпей. Но я боюсь не Помпея, Брут, и никогда его не боялся. Я боюсь Цезаря. Да. Я не знал Суллу, но, по слухам, Цезарь очень похож на него, — медленно проговорил Брут. «Вот именно», — сказал Катон, — «Сулла. Нам страшен лишь тот, кто выше нас по рождению. Поэтому в свое время никто не боялся Мария, а сейчас никто не боится Помпея. Нас устрашают высокородные. Мы не можем искоренить этот страх, разве что поступить так, как мой прадед Цензор справился со Сципионом Африканским и Сципионом Азиогеном. Сбить с них спесь. Но я слыхал от Бибула, что бони обхаживают Помпея. О да, и я это одобряю. Если хочешь поймать царя воров, Брут, сделай приманкой их принца. А мы используем Помпея, чтобы свалить Цезаря. Я еще слышал, что Порция выходит замуж за Бибула. Да, это так. Мне можно увидеться с ней? Катон кивнул, теряя интерес к разговору. Рука его потянулась к графину с вином, стоявшему на столе. Она в своей комнате. Брут поднялся и покинул кабинет через дверь, выходящую в небольшой, строгого вида внутренний сад. Дорические колонны, ни бассейна, ни фонтана, стены без фресок и картин. По одной стороне перистиля шли комнаты Катона, Афинадора Кордилеона и Статилла, по другой — комнаты Порции и ее младшего брата Марка. Далее помещалась ванная комната, отхожее место и кухня. В самом дальнем конце находились комнаты слуг. Последний раз он виделся с Порцией до отъезда с Катоном на Кипр. Это было 6 лет назад. Отец не поощрял встреч дочери с теми, кто к нему ходит. Брут попытался представить себе тоненькую, долговязую девочку, но тут же махнул на это рукой. Зачем? Сейчас он снова ее увидит. Комната была маленькая и поразительно неопрятная. Свитки, книги, бумаги, везде, где только можно. Никакого намека на порядок. Кузина сидела, склонившись над книгой и бормоча что-то себе под нос. «Порция?» Она подняла голову, ахнула, неуклюже вскочила, листы полетели на пол. Упала чернильница. 4 свитка, скатившись со стола, забились в какую-то щель. Это было убежище стойко, угнетающе простое, леденяще холодное, абсолютно не женское. Без ткацкого станка, рукоделий и безделушек. Но и сама Порция не казалась особенно женственной, хотя в холодности ее нельзя было упрекнуть. Очень высокая, ростом с Цезаря, подумал Брут, склоняя голову набок. Копна огненно-рыжих волос в мелких кудряшках, бледная, совершенно чистая кожа. ясные серые глаза и не уступающий отцовскому нос. «Брут, дорогой, дорогой Брут!» — вскричала она, стискивая его в столь горячих объятиях, что он задохнулся и потерял контакт с полом. «О, отец говорит, что любить тех, кто хорош и к тому же родственник, весьма правильно, так что я могу выказать тебе свои чувства. Входи же, входи!» Снова ощутив под ногами пол, Брут смотрел, как его кузина с трудом пробирается по заваленной комнатенке, скидывает со старого кресла груду свитков и книг, потом ищет тряпку и обмахивает ею сиденье, чтобы на тоге гостя не осталось пыльных разводов. И постепенно в уголках его всегда скорбного рта стала появляться улыбка. Она же, ну, просто вылитый слон, хотя не толстая и даже не пышная. Узкие бедра, широкие плечи, плоская грудь, одета во что-то отвратительное, что Сервилия назвала бы холщовой палаткой. И все же, — решил он к тому времени, каким обоим удалось устроиться в креслах, облик порции его вовсе не удручал. Несмотря на мужскую фигуру, она не казалась мужеподобной и была полна жизни, что придавало ей странную привлекательность, которую после первого потрясения оценят, конечно же, весьма многие из мужчин. Волосы фантастические, как и глаза, и рот очень славный, его таки хочется поцеловать. Порция громко вздохнула, хлопнула себя по коленям, широко расставленным, что ничуть ее не смущало, и посмотрела на него, сияя от удовольствия. «О, Брут, ты нисколько не изменился!» Выглядел он плоховато, но здесь это не имело значения. Для порции Брут был тем, кем был всегда. Очень странно воспитанная, с шестилетнего возраста лишенная матери и с тех пор не знавшая женской руки, кроме двухлетнего сосуществования с Марцией, которая ее просто не замечала. Эта девушка не имела затверженных представлений о красоте, равно как и об уродстве, и о прочих абстрактных понятиях. Брут — ее горячо любимый двоюродный брат, поэтому он красив. Любой любитель греческой философии согласится с таким рассуждением. «Ты выросла?» — заметил он и вдруг осознал, как это звучит. «Брут, думай, что говоришь. Она ведь, как и ты сам, несуразная шутка природы». Ну, конечно, она все моментально поняла и издала то же ржание, что вырывалось из горла Катона в минуты веселья, так же, как он, показывая большие, немного выдвинутые вперед зубы. И голос ее был похож на голос отца, резкий, громкий, ужасно немелодичный. «Отец говорит, я скоро проткну потолок. Я даже чуть выше его, хотя он тоже дылда. Должна заметить», — сквозь ржание проговорила она, — «мне очень нравится быть такой высокой. Это придает мне авторитета. Странно, что люди заискивают перед теми, кто их выше, не правда ли? Тем не менее, это так». В голове Брута стала вырисовываться фантастическая картина. Маленький седоватый Бибул пытается покрыть этот огненный столб. Приходит ли ему в голову мысль об их полнейшей несопрягаемости? «Твой отец сказал мне, что ты выходишь замуж за Бибула». «О, да, это замечательно, правда?» «Ты рада?» Красивые серые глаза сузились скорее от удивления, чем от гнева. «А почему я должна быть не рада?» «Ну, он намного старше тебя». «На 32 года», — уточнила она. «Не слишком ли?» — осторожно спросил Брут. «Не имеет значения», — отрезала порция. «И тебя не смущает, что он на целый фут короче тебя?» «Тоже не имеет значения», — повторила она. «Ты любишь его?» «А уж это-то не имеет значения гораздо больше, чем все остальное», — могла бы сказать она, но не сказала. «Я люблю всех хороших людей, а Бибул из таких. Я с нетерпением жду нашей свадьбы, правда-правда. Вообрази только, Брут, у меня будет комната гораздо просторнее, чем эта». «Боже», — подумал он, ошеломленный, — «она так и не повзрослела. Она вообще не имеет понятия, что такое брак». «И тебе все равно, что у Бибула уже есть три сына?» — спросил он. Снова веселое ржание. «Зато у него нет дочерей», — ответила она, отсмеявшись. «Я не умею ладить с девочками, они такие глупышки. Двое старших, Марк и Гней, замечательные ребята. А маленький Луций, о, он меня вообще покорил. Мы чудесно проводим время, у него восхитительные игрушки». Брут шел домой, тревожась за порцию. Но когда он попытался поговорить о ней с матерью, то получил короткую отповедь. «Полная идиотка!» — отрезала та. «А чего ты хотел? Я воспитывал пьяница с выводком олухов-греков. Они начинили ее презрением к хорошему платью, хорошим манерам, хорошей еде и хорошей беседе. Она ходит в волосяной рубашке, голова ее забита Аристотелем. Мне жаль Бибула». «Не трать зря свое сочувствие, мама», — сказал Брут, знавший теперь, как ей досадить. «Бибулу очень нравится порция. Он получит неоценимую награду. Девушку, которая абсолютно чиста и непорочна». «Тьфу!» — сплюнула Сервилия. «Тьфу!» Волнения в Риме не утихали. Прошел февраль, короткий месяц. Потом наступил Мерцедоний. Те 22 дня, что были внесены в календарь коллегией понтификов по настоянию Помпея. Через каждые 5 дней новый интеррекс вступал в должность и пытался организовать выборы, однако безуспешно. Все жаловались, но жалобы ни на что не влияли. Изредка Помпей демонстрировал всем, что когда он хочет, чтобы что-то было сделано, это делается, как, например, с его законом 10 плебейских трибунов. Принятый в середине февраля, этот закон позволил Цезарю зарегистрировать свою кандидатуру на консула и на Псентия. Цезарь мог быть спокоен. Милон продолжал собирать голоса в свою поддержку на консульских выборах, но в массах усиливалось брожение. Его нагнетали два младших Клавдия, требующих суда над Милоном за убийство их родственника Публия, которое, по их мнению, было доказано тем, что Милон освободил участвовавших в роковой стычке рабов и помог им бесследно исчезнуть. К сожалению, на Целия больше нельзя было опираться. Цицерон, вернувшийся из Равенны, заставил его замолчать. Нехороший знак для озабоченного Милона. Помпей тоже был озабочен. Сенатская оппозиция против его назначения на пост диктатора набирала силу. «Ты один из самых выдающихся бони», — говорил Помпей Метеллу Сципиону. «Я знаю, что ты не против того, чтобы я стал диктатором. Учти, сам я этой должности не хочу, но меня удивляет другое. Не могу понять, почему Катон и Бибул этого не хотят, или Луций Агенобарб, или кто-то еще. Не лучше ли любой ценой добиться стабильности в Риме?» «Почти любой», — осторожно поправил Метелл Сципион. Он выполнял миссию, произнося свою речь, которую часами репетировал с Катоном и Бибулом. Но намерения его самого не были такими чистыми, как полагали Катон и Бибул. Метелл Сципион был еще одним озабоченным человеком.